аритмия, то есть появился неправильный и неравномерный пульс. Молодой врач-наркотизатор, с тревогой сообщив о резко изменившемся пульсе, деликатно предложила: «Может быть, нам прервать исследование?» Юрий с раздражением сказал: «Может быть, вы станете на мое место и будете сами исследовать?» «Я просто хотела вам подсказать», — начала оправдываться доктор, смущенная его грубостью. «Я не нуждаюсь в ваших подсказках». Юрий чувствовал правоту наркотизатора, но, обозленный тем, что не он сам это понял, продолжал делать по-своему. Остановилось сердце. Юрий начал производить реанимацию безрезультатно. Ему бы позвать заведующего реанимационным отделением, что в двух шагах от него, или заведующего клиникой, кто тоже располагается на одном с ним этаже. Но этого не сделал, по-видимому, решив, что сам управится не хуже других. Но оживить ребенка не удалось. Тяжело мне было смотреть на горе матери. Врач-наркотизатор, вся в слезах, на другой же день подала заявление об уходе. «С таким человеком работать не желаю», — заявила она. При разборе этого дела Юрий спокойно заявил, что на сколько-то исследований у нас сколько-то смертельных исходов. Вполне допустимый процент. «Как же вы плохо считаете», — возразил ему один доктор. «Если учитывать все ваши осложнения, они почти в 10 раз выше среднемировых, а оборудование у вас одно из лучших». «Скажите, Юрий», — обратился я к нему,